Книга седьмая. Едва разогнав мрак, забелел день, и показалась все освещающая блестящая колесница солнца, как пришел какой-то человек из числа разбойников, на это указывали приветствия, какими они обменивались друг с другом. Сев у самого входа в пещеру и переведя дух, он сделал своим товарищам следующее сообщение. Что касается до дома Милона Гипацкого, который мы на днях разграбили, тут мы можем, отложив всякую тревогу, успокоиться. После того, как вы все имущество с большой смелостью растащили и вернулись в нашу стоянку, я вмешался в толпу местных жителей и, изображая то горесть, то возмущение, старался узнать, к какому решению придут они по поводу события и заблагорассудится ли им преследовать разбойников, чтобы обо всем донести вам, как мне и было поручено. Заключаю я не по сомнительным догадкам, а на основании правдоподобных соображений, что, по общему мнению всей толпы, очевидным виновником преступления считается некий Луций, который несколько дней перед этим, посредством подложных рекомендательных писем, выдав себя Милону за порядочного человека, добился того, что ему было оказано гостеприимство, и ввели его в самый тесный круг домочадцев. Проживший же несколько дней, он вскружил голову Милоновой служанки и успел внимательно рассмотреть дневные запоры и тщательно исследовать все места, где обычно хранилось хозяйское добро. Как на немаловажное доказательство его преступности указывалось на то обстоятельство, что в ту же самую ночь, за минуту до нападения, он скрылся и до сих пор не появляется. К тому же ему легко было найти средства на случай побега, чтобы как можно быстрее все дальше и дальше удаляться от обманутых преследователей, так как вместе с собой он увел и свою белую лошадь, на которой мог бы удрать. Дома остался раб его, от которого надеялись узнать о том, какие преступления замышлял его хозяин. Его сейчас же схватили, заключили в городскую тюрьму, но на следующий день, почти до смерти замученный различными пытками, он, тем не менее, не признался ни в чем подобном. Тогда послали на родину этого самого Луция большое количество уполномоченных, чтобы они нашли виновного и дали возможность подвергнуть его наказанию за преступление. Покуда он это рассказывал, сравнил я прежнее благополучие Луция и нынешнее прискорбное положение осла злосчастного, вздохнул из глубины души и не без повода подумал, как старинные мужи древней еще мудрости считали фортуну слепой, поистине безглазой, и такой ее изображали. Она всегда дарами своими осыпает дурных и недостойных. В выборе смертных руководится нерассудительностью, с теми больше всего водится, которых, если бы зрячая была, бежать должна была бы, во всех действиях своих придерживается крайности и внушает нам превратные, противоречащие действительности мысли, так как негодяя увенчивает славой порядочного человека, а ни в чем не повинных, отдает в добычу губительному злоречию. Я сам, в конце концов, которого жесточайший ее натиск обратил в животное и привел в состояние четверногого, способное в самом несправедливом существе возбудить жалость и сострадание, теперь навлек на себя обвинение в разбойничьем поступке по отношению к дражайшему моему хозяину. Пожалуй, кто-нибудь мог бы назвать проступок мой не только разбойничьим, но поистине отцеубийственным. И у меня не было возможности защищать свою правоту или хотя бы одним словом выразить протест. Но чтобы молчание мое перед лицом столь гнусного обвинения не было со злым умыслом истолковано, как знак согласия, я, потеряв всякое терпение, хотел воскликнуть: «О, я не виновен!» Но без конца издавал только первый слог, последующее же никаким манером не мог выговорить. Все оставаясь на том же месте и ревя «О-о!», как не придавал округлость вислым губам своим, но что за польза жаловаться на жестокость судьбы, когда она не постыдилась сделать меня ровней и товарищем моей лошади, которая надлежала бы быть у меня в полном подчинении и служить мне для передвижения. Среди этих обуревавших меня размышлений одна забота давала сильнее других о себе знать. Как только я вспомнил, что согласно постановлению разбойников я осужден быть погребальной жертвой при смерти этой девушки, я взглядывал неоднократно на свой живот, который, казалось мне, готов был уже разрешиться от бремени несчастной девицей. Меж тем человек, который перед этим сообщал обо мне ложные сведения, вытащил зашитую у него в подкладку 1000 золотых, взятые, по его словам, у разных путников, и пожертвовал их, как человек честный, в общую кассу. Затем принялся подробно расспрашивать о здоровье своих сотоварищей. Узнав, что многие из них, притом храбрейшие, при различных обстоятельствах, но с одинаковой доблестью погибли, начал он уговаривать на время вернуть проезжим дорогам безопасность, объявить всяким стычкам перемирие и заняться главным образом тем, чтобы подыскать соратников, набрать новую молодежь и довести ряды воинственного ополчения до прежней численности. Сопротивляющихся страхом можно принудить, а добровольцев привлечь наградами. Ведь немало есть людей, которые предпочтут униженной и рабской жизни под властью самодуров поступление в нашу шайку. Со своей стороны он уже нашел одного человека и ростом высокого, и возрастом молодого, и телосложением крепкого, и на руку скорого, которого он убеждал и уже убедил, чтобы тот руки свои, ослабевшие от долгой ленности, приложил, наконец, к какому-нибудь лучшему делу. И, покуда есть возможность, воспользовался плодами своей силы, чтобы он не протягивал крепкую свою руку для выпрашивания грошей, нашел ей лучшее применение в добывании золота. С его словами все единодушно согласились и решили и того принять, который считался как бы уже одобренным, и других искать для пополнения комплекта. Тогда он вышел ненадолго и приводит некоего юношу огромного, как и обещал, с которым едва ли кто из присутствующих мог сравниться, ибо, не говоря уже об общей массивности телосложения, он на целую голову был выше всех, хотя щеки его едва покрывал первый пушок, полуодетого, в плохо сшитые пестрые лохмотья, через которые видна была дородность его груди и живота. Вновь пришедший произносит следующее: «Привет вам, служители бога сильнейшего Марса, ставшие для меня уже верными соратниками, мужа, приходящего к вам со всею живостью великодушной души, от души примите. Охотнее телом раны готов я получать, чем золото добыть рукою, и сама смерть, что других страшит, мне придает бодрости. Не считайте меня усталым или доведенным до отчаяния, и не судите о моих достоинствах по этому рубищу. Я был во главе сильнейшей шайки и опустошал всю Македонию. Я – пресловутый фракийский Гемон, имени которого трепещут все провинции, отпрыск отца Ферона, знаменитого в свою очередь разбойника, вспоенный человеческой кровью, воспитанный в недрах шайки, наследник и соревнователь отцовской доблести. Но все прежнее множество товарищей храбрых, все богатство великое в короткий промежуток времени утрачено мной. Божий гнев ополчился на меня за прокуратора, получавшего оклады в 200 тысяч сестерций, но дела которого потом пошатнулись, так что впал он в ничтожество. Но так как история вам неизвестна, начну по порядку. Был некий человек при дворе Цезаря, славный, известный высоким положением, сам Цезарь взирал на него милостиво. Его-то, оклеветанного, по проискам некоторых лиц, жестокая зависть подвергла изгнанию. Была у него жена Плотина, женщина редкой верности и исключительного целомудрия, наградившая семейство мужа 10-м залогом супружества. Презрев и отвергнув услады столичной роскоши, эта спутница в бегстве и подруга в несчастье обстригла волосы, сменила свои одежды на мужские, спрятала в пояс наиболее драгоценные из своих украшений и золотые монеты, и среди военной стражи и мечей обнаженных, разделяя все опасности, в неусыпной заботе о спасении супруга, непрерывные бедствия с мужем выносила. Вытерпев многие путевые невзгоды на море и на суше, приближались они к Закинфу, где роковой жребий назначил ему временное пребывание. Но как только достигли они Актийского побережья, где в то время, перекочевав из Македонии, мы разбойничали и ввиду наступившей ночи, избегая морских волн, расположились на ночь в какой-то прибрежной харчевне вблизи их корабля, мы напали на них и все разграбили. Однако нельзя сказать, чтобы мы ушли, не подвергнувшись никакой опасности. Лишь только Матрона услышала, как заскрипела дверь, принялась она бегать по комнате и беспокойным криком своим всех переполошила, зовя стражников и слуг своих поименно, зывая всех соседей на помощь, так что Не запрячься все они по углам, трепеща за свою безопасность, не уйти бы нам безнаказанно. Но это достойнейшая, нужно отдать ей справедливость, и исключительной верности женщина, снискав уважение за доблестные свои поступки, обратилась с прошением к божественному Цезарю и выхлопотала быстрое возвращение ссылки для своего мужа и полное отмщение за нападение.